притихший Сконодера Дзюнаю, с которым некогда долгое время служил в Киото, принялся еще горячее выражать свое восхищение. Такая его чисто детская горячность была для Дзюная, пользовавшегося во всей группе репутацией человека с большим опытом, смешна и в то же время трогательна. Он сам Тонденемону во всех подробностях рассказал, как Куроноске с целью обмануть Сайсаку, подосланного домом его врага, в облачении монаха пробрался к Югири из Масуя. Куроноске, такой серьезный человек, сочинил даже песенку. Она стала очень модной. Не было публичного дома, где бы ее не распевали. В ней говорилось, как Куроноске в черной рясе монаха, пьяный, шагает по осыпанному лепестками вишен Геону. Да, нет ничего удивительного, что и песенка пошла в ход, и кутежи прославились. И Югири, и Укихаси, все знаменитые куртизанки Симабара и Сюмокумати, когда приходил Куроноске, не знали, как получше его принять. Куроноске слушал рассказы Дзюная с горечью, как будто его обдавали презрением. И в то же время в его памяти, словно сами собой, пробудились воспоминания о былом разгуле. Это были какие-то до странности яркие, красочные воспоминания. В них он снова видел свет большой свечи, ощущал запах ароматического масла, слышал звуки семисена. Даже слова той песенки, о которой упомянул Дзюнай, «О, истинный камень, он не тверд, он легок, словно он бумажный», вызывали в его душе пленительные, словно живые образы Югири и Укихаси, прямо как будто сбежавшие из восточного дворца. Югири и Укихаси — куртизанки. Эти имена заимствованы из классического романа начала XI века «Гензи Моногатари», действие которого частично протекает в этом дворце. Вспомнил, как он без всяких колебаний повел эту разгульную жизнь, ту самую, которая сейчас всплыла у него в памяти. Как он среди этого разгула моментами наслаждался свободой и привольем, совершенно забывая о деле мести. Он был слишком честен, чтобы отрицать тот факт, что обманывал и самого себя. Конечно, ему, понимающему человеческую природу, и во сне не могло присниться, что этот факт аморален. Оттого-то ему и было неприятно, что им восхищаются, считая его разгул лишь средством выполнения долга верности. Это было ему неприятно, и вместе с тем он чувствовал себя виноватым. И не было ничего удивительного в том, что, слушая восхваление своего притворного безумия и тех мучений, на которые он себя обрек, Куроноске сидел с самым мрачным видом. Получив еще и этот последний удар, он с полной ясностью почувствовал, как из его груди улетучиваются последние остатки весеннего тепла. Мне оставалась только досада на всеобщее непонимание, досада на собственное неразумие, на то, что он не сумел предвидеть такое непонимание. Холодная тень этого чувства все шире и шире ложилась на его душу, ведь и память о его подвиге отмщения, о его товарищах и, в конце концов, о нем самом, вероятно, так и перейдет в последующие времена сопровождение столь неоправданных восхвалений. Перед лицом этого нерадостного факта он, положив руки на хибате, где уже остывали угольки, и, стараясь не встречаться глазами с Денэмоном, печально вздохнул. Это было немного спустя. Оиси Куроноске, вышедший из комнаты под первым же удобным предлогом, прислонившись к столбу наружной галереи, любовался яркими цветами, распустившимися на старом сливовом дереве среди мхов и камней старого сада. Свет солнца уже ослабел, и из бамбуков, насаженных в саду, надвигались сумерки. Там, за сёдзи, по-прежнему слышались оживленные голоса. Слушая эти голоса, Куроноске почувствовал, что его медленно окутывает печаль. Вместе с легким ароматом сливы в Все его существо охватило уныние, невыразимое уныние, проникшее в самую глубь его снова похолодевшего сердца. Курановский недвижно стоял, подняв глаза на эти твердые и холодные цветы, как будто врезанные в синее небо. 15 августа 1917 года.